26. В сентябре 1944 года Кристофера перевели в лагерь под Стандартоном в Трансваале, Южная Африка. «Дорогой мой», — писал сыну Толкин, — «мне ужасно приятно, что присланные мною главы, Властелин колец, ты одобрил. Как только получу их назад, вышлю следующую порцию. На мой взгляд, она еще лучше. А кролики тушеным с травами, Фарамир, Запретная заводь, Дорога до Перепутья, Лестницы Кирит-Унгола, Логово Шелоп и Выбор мастера Сэммиуса». Дома новостей немного. Но в Оксфорде света становится все больше. С окон постепенно снимают затемнение. На Банбери-роуд фонари в два ряда, а кое-где в переулках обычные фонари. В четверг вечером отправился к Инклингам. И представляешь, впервые за 5 лет ехал при свете прямо как в мирное время до самого Модлина. Были оба Льюиса и Уильямс. В придачу к приятной беседе прослушали последнюю главу из книги Уорни, статью К.С.Л. Клайва Льюиса и длинный образчик его перевода из Вергилия. Домой отправился за полночь. Часть пути прошел вместе с Ч.У., и разговор зашел о том, как трудно понять, что общего в понятиях, ассоциируемых со свободой в нынешнем значении этого слова, если есть в них вообще нечто общее. Я в наличие этого общего не верю. Само слово настолько затаскано пропагандой, что уже утратило какую бы то ни было значимость для разума и превратилось просто-напросто в дозу эмоций, стимулирующую накал страстей. В большинстве случаев оно вроде бы подразумевает следующее. Те, кто над тобой стоит, должны говорить от рождения на том же самом языке. Вот все, к чему в конце концов сводятся все запутанные представления о расе или нации. А в Англии о классе, если на то пошло. Разумеется, западные военные новости все так же занимают наши умы, но тебе они известны ничуть не хуже, чем нам. Тревожные ныне времена, невзирая на преждевременное ликование, закованные в броню парни все еще в гуще событий. И разумно полагают, сдается мне, что гуще еще много будет. Не понимаю я позиции газет. Утверждается, что немецкая армия – это разношерстное сборище деморализованных неудачников. Но это так называемое разношерстное сборище все еще продолжает оказывать яростнейшее сопротивление отборнейшим, превосходно экипированным войскам. Они и впрямь таковы, лучше которых в жизни не выходило на поле битвы. Англичане гордятся или гордились раньше своей врожденной способностью вести себя спортивно, что означает, между прочим, отдавать противнику должное. Впрочем, один раз побывав на футбольном матче между командами высшей и первой лиги, убеждаешься, что умением вести себя спортивно обладают далеко не все обитатели нашего острова. Грустно видеть, как пресса буквально вопит, что любой немецкий командующий, который еще держится в этой отчаянной ситуации, не иначе как пьяница и одураченный фанатик. Мы отлично знаем, что Гитлер – вульгарный невежественный хам. Но при этом на свете полным-полно и таких хамов, которые по-немецки не говорят. Вот в местной газете недавно была напечатана основательная такая статья, на полном серьезе призывавшая к последовательному уничтожению всей германской нации. Дескать, после военной победы иной образ действий просто немыслим. Потому что, изволите ли видеть немцы, они гремучие змеи и в упор не видят разницы между добром и злом. А как насчет автора этой статьи? Похоже, немцы столь же вправе объявлять поляков и евреев подлежащими уничтожению паразитами и недочеловеками, как мы немцев. Был, конечно, и ответ на эту статью. К сожалению, тоже вульгарный. И ничего с этим не поделаешь. Нельзя сражаться с врагом при помощи его же кольца, не превращаясь при этом во врага. Мудрость Гэндальфа, похоже, ушла вместе с ним на тот истинный Запад. северо-западный ветер над Паде-Кале унесся прочь. И у нас вновь погожий сентябрьский денек. Серебристое солнышко мерцает в вышине сквозь клочья облаков. Надо бы мне управиться с Перлом и бросить его в алчную утробу Безила Блэкуэлла. Но вот накатила вдруг осенняя жажда странствий. Как бы мне хотелось отправиться в путь с рюкзаком за плечами, не ставя себе никакой определенной цели, кроме череды тихих гостиниц. Одно из чересчур давно откладываемых удовольствий, которое непременно надо пообещать себе, когда Господу будет угодно освободить нас и позволить нам воссоединиться, как раз вот такая пешая прогулка, желательно в гористом краю, неподалеку от моря, где шрамы войны, порубленные леса и расчищенные бульдозерами поля не так бросаются в глаза. Инклинги уже договорились, что отпразднуют победу, если, конечно, до нее доживут, арендовав деревенскую гостиницу по меньшей мере на неделю и проведя это время исключительно за пивом и беседами, на часы не глядя. Да пребудет с тобою Господь, мой мальчик, да направит Он тебя всегда и везде. Примечание. Письмо Кристоферу Толкину, 27 сентября 1944 года. Письма. Письмо 81. Конец примечания.